Прошел еще один день, и впереди показалась знакомая поляна. Посреди нее высился могучий дуб, не потерявший за это время ни единого листочка. Утомленные ездоки слезли на землю. Талея привязала ездовую змею так, чтобы та могла ползать кругами. Нельзя, пояснила девушка, отпустить пресмыкающиеся поохотиться. Без постоянного присмотра элбарианские верховые змеи быстро дичают. «Во дерьмо! Опять вы тут!» Немедленно высказал свое мнение черный крылатый силуэт, отворивший им дверь. «Или ты, парень, вовсе дуб, или непроходимо глуп!» Взглядом ценителя поглянул за спины Маджа и Джон Тома. «А эдак до? Приятная девочка!» «Меня зовут Талея. Этого тебе достаточно, раб!» «Раб? Кто это здесь раб? Я тебе покажу, кто у нас раб!» «Ты, старина, потише, пожалуйста!» Мат шагнул вперед короткими лапами, заградив Талею от нападения крылатого мыша. «Она нам друг. Правда, на язычок колковато. Скажи-ка Клотогорбу, что это мы вернулись!» Он предупреждающе глянул на Джон Тома. «Кое-какая неудача у нас приключилась, значит!» «Неудача, говорю, вот и пришлось чуток поторопиться!» «Вот теперь, ей-богу, не врешь!» С надеждой в голосе проговорил мышь. «Иначе и не приперся бы сюда!» «Ой, поднапортачил же ты! Хошь пари! Интересно будет поглядеть, как эдэ старый жук превратит тебя в человека!» Он поглядел вниз. «Со смеху сдохнешь, небось!» «На таких-то коротеньких ножках!» «Разве так приветствует друзей, Пок? Только не говори больше таких жутких вещей, иначе я того гляди в штаны напущу и перед дамой опозорюсь. Мы делали только то, что нельзя было не делать. Так ведь, парень?» Быдр озабоченно поглядел на Джон Тома. С этим заявлением Джон Том согласился не без внутреннего сопротивления. Возможно, для учителя Мадж не слишком-то склонен к альтруизму, но он ведь старался. Лишь выдра молодой человек в известной мере мог считать другом в этом мире, пусть отношения с Талеей сулили даже большего. Впрочем, он вполне отдавал себе отчет. Случись что, выдр куда надежнее, чем Талея. Однако выкладывать все это Погу смысла не имело. «Ага, в Линчбине нам пришлось туго. Кроме того, нашлись еще кое-какие причины возвратиться к его чародейству». «Ну ладно, ладно, входите, дубицы поганые. Опять, значит, сейчас работенка для Пога найдется». И он полетел вперед, недовольно бурча себе под нос, словно неисправный мотор. Джон Том пропустил вперед Маджа. «Талея, попридержи язычок. Помни, этот самый Клотогорб и похитил меня из моего мира. Это очень могущественный волшебник, и хотя он проявил по отношению ко мне заботу, даже доброту, старый чародей сейчас весьма озабочен зреющим кризисом, и я сам видел, как он чуть-чуть не испепелил этого мыша». «Не беспокойся», — отвечала девушка с напряженной улыбкой. «Я знаю, кто он такой и что из себя представляет. Дряхлый старец, у которого хватило ума засесть в свой панцирь и не высовываться. Или ты считаешь меня необразованной деревенщиной? Я знаю, о чем поговаривают и что рассказывают. Я знаю, кто сейчас в силе, кто чем занят и с кем. Вот так и я узнала, что именно он испортил тебе жизнь, Джон Том». Она нахмурилась. «Ты самый странный чародей из всех, кого я встречала и о ком слыхала. Кроме разве что самого Клотогорба. В этом вы друг друга стоите. Понятно, почему он ни с того ни с сего за тебя уцепился». Сравнение удивило Джон Тома. Ему и в голову не приходило, что у него и волшебника-черепахи может оказаться нечто общее. «Это ничего», — с готовностью отозвался он. «Я тоже еще не сталкивался с более забавной мартышкой, чем ты». «Смотри, чтоб на темной улице чего не вышло. Там посмотришь, какая я забавная!» В голосе Талеи звучало предупреждение. «В самом деле, такими забавами я еще на улице не занимался. Интересно попробовать». Она хотела огрызнуться, но с явной неуверенностью вдруг заспешила вперед. «Ладно, ладно». В голосе ее слышалось раздражение. «Но не только». «Смешной ты, Джон Том. Я так и не поняла еще, кто ты такой». «Значит, — подумал он, провожая ее взглядом, — ты не столь безнадежна, как мне показалось».